Ведь если делаешь выбор в свою пользу, потом не будет обид и претензий. Лучше честно обозначить свои интересы и прийти к консенсусу, чем согласиться на невыгодные условия только из-за того, что хочешь остаться для кого-то хорошеньким. Можно сказать, что мне в этом плане повезло, и у меня сложилось мировоззрение, и я четко ощущал свои личные границы. Поэтому, когда Стелла предложила мне сделать выбор, я отнесся к нему с практичной точки зрения. «Такс», — беззвучно прошептал я. «Второй ранг плюс боевой дар по пути стража или подтверждение первого ранга по пути торговца. Хорошая попытка, Стелла. Если бы не наша с Вишем тщательная подборка даров под торговца, я бы, может, и задумался, но сейчас выбор был очевиден». «Нет», — прошептал я, обращаясь к Стелле, — «я выбираю путь купца». Услышано, мне показалось, или в прозвучавшем в моей голове голосе Стеллы промелькнуло одобрение. Путь подтвержден. Макс Огнев, желаешь ли ты получить детальное описание своего пути? Детальное описание? Почему бы и нет? Лишним точно не будет. Путь купца – это путь торговца, которому не чуждо слово «честь». Стелла приняла мои мысли за согласие. Воин добивается своего мечом, маг – волшбой, ну а главное оружие купца – сделка. И чем крупнее сделка, тем сильнее купец влияет на окружающий его мир. Пока что звучит неплохо. Купец не имеет права обманывать или не выполнять условия сделки. Каждая сделка подкрепляется словом купца, и его репутация напрямую связана с количеством и качеством сделок. Ну, это я и так знал. Репутация влияет не только на отношения других торговцев и власть имущих, но и на благосклонность Стеллы. Чем чище путь, тем выше награда. Стелла всегда поощряет одаренных, идущих, несмотря на выбранный путь, путем чести. А вот здесь мне прямо-таки резануло ухо. Путь, путем. Вот так и напрашивалось вместо путь использовать термин класс. Слово купца – недешевая вещь. А вот этот момент мне нужно намотать на ус. Ведь, судя по последним моим оговоркам и реакции Виша, я слишком много болтаю. На первом ранге купцу доступен личный инвентарь соответствующего ранга. С ростом ранга личный пространственный карман будет увеличиваться, а вес содержимого уменьшаться. То, о чем говорил Виш, масштабируемый инвентарь, один из краеугольных камней моей будущей торговой империи. Внимание! Инвентарь не рекомендуется использовать для транспортировки незадекларированного товара. При злоупотреблении личным пространственным карманом, путь купец будет принудительно сменен на контрабандист. Да ладно, а я так рассчитывал на этот свой небольшой секрет. При наличии соответствующего уровня репутации, купец имеет право заключать сделку без амулета, с телом и гильдейской печати. Так, а это что-то новенькое. От харизмы и обаяния купца зависит цена товара, будь то покупка или продажа, а также расположение сотрудников, партнеров и заемщиков. Также от харизмы купца зависит шанс встретить на своем пути соратника. Много слов, но суть одна – харизма, то бишь, личное обаяние, наше все. Купец первого ранга Макс Огнев владеет следующими дарами. Оптимизация процессов, магия золота, сила воли 2 ранга, пиромант. Ну хоть тут все без изменений. Хотя, стоп, почему эта сила воли стала второго ранга? Повышение воинского дара сила воли до второго ранга обусловлено верностью изначально выбранному пути, бесстрастно пояснила Стелла. Стелла поощряет достойных. Что ж, сказать, что я приятно удивлен, ничего не сказать. Это ж дополнительная мотивация развиваться по пути купца. Купец Макс Огнев на данный момент заключил 5 сделок. Одна сделка выполнена, оценка неудовлетворительна. 4 находятся в процессе. Стоп, в смысле неудовлетворительно, и откуда у меня 4 повисших сделки? Сделка с Жонием Красным при помощи шантажа и физического воздействия. Но он первый мне угрожал. Не выдержав, возмутился я. Именно поэтому сделка не аннулирована, бесстрастно пояснила Стелла. Шантаж – путь вымогателя. Что ж, Стелла права, в тот раз действительно получилось некрасиво. Впрочем, окажись я снова в той ситуации, я бы действовал точно так же. Жени, мерзавец, и я еще мягко с ним обошелся. Я сделал парочку вдохов-выдохов и, только почувствовав, что успокоился, продолжил наш мысленный диалог. И на данный момент меня больше всего волновал вопрос про текущие сделки. В процессе находятся следующие сделки. Стелла незамедлительно ответила на мой мысленный запрос. Первая сделка. Милана Пожарская. Условия сделки скрыты. Скрыты? Хм, не припомню, чтобы я заключал сделку с той девчушкой. Хотя, не надо много ума, чтобы понять, дело касается продолжения рода Пожарских. Вторая сделка. Анастасия Сталь. Условия сделки. Починка парового доспеха. В процессе, либо выплата 5 золотых. О, в процессе. Это радует и пугает одновременно. Радует, поскольку процесс идет. Пугает из-за того, что с тела, похоже, контролирует абсолютно все информационные потоки. Третья сделка. Дмитрий Камнев. Условия сделки. 2 золотых за каждый закрытый прокол обычного и необычного класса. ХМ, с одной стороны я явно продешевил с необычными проколами, с другой, Камнев, по сути, закрыл их практически самостоятельно. А раз так, то все честно. Четвертая сделка. Дмитрий Камнев. Условия сделки скрыты. Тут к гадалке не ходи. Это наш с воином договор о партнерстве. Вот только почему условия скрыты. В данной сделке не был озвучен финансовый интерес. Незамедлительно отреагировало с тела. При желании, одаренный с открытым навыком торговли может заключить сделку о сокрытии информации. Данная услуга эквивалентна рангу одаренного. Получается, 1 золотой. Интересно, это за год, за месяц. На данный момент у меня 6 золотых, найденных в последнем проколе. По идее, 1 золотой в месяц, это для меня на данный момент посильно. Вопрос только, не привлеку ли я внимание храмовников. При подключении данной услуги, дополнительная информация об одаренном не отображается, будто ее и нет. Договорились, шепнул я и мысленно призвал монету из инвентаря. Золотой появился между моей ладонью и с тела и тут же впитался в обелиск. Проведена 5-я сделка, в голосе с тела мелькнула едва заметная улыбка. Еще 5 сделок, и купец Макс Огнев получит первое поощрение. ХМ, а с этой стелой можно иметь дело. Официальная инициация в храме завершена. Макс Огнев, твоя ближайшая задача получить амулет. Сейчас будет, прошептал я, с неохотой отрывая лоб от стелы. Ладони же так и остались на гладкой поверхности обелиска. Кстати, говорят, за взятие ранга положен подарок, ты свой уже получил. И вновь мне послышалась едва заметная усмешка. Все остальное в твоих руках, купец 1-го ранга, Макс Огнев. Получил, это с тела намекает на 2-й ранг силы воли, ну, такое себе. Это все, расстроился я. Что насчет скидок, акций, бонусов? Последняя фраза вылетела у меня на автомате. Привычка, что поделать. В каком бы месте я ни совершал покупку, будь то кафе, обувной магазин или ТК, я всегда задаю один и тот же вопрос. Скидки, акции, бонусы. Для начала это был своеобразный тренинг, который я придумал для себя, чтобы преодолеть стеснение, ну а потом я просто привык. И оказалось, что вокруг нас уйма возможностей, и продавцы с радостью делятся информацией об акциях и о том, как можно получить скидку. Но самое главное, в этом нет ничего постыдного. Обычный вопрос, который помогает сберегать капитал. Ведь, как говорится, не потратил, сэкономил. Сэкономил, заработал. Понятно, что Стелла вряд ли могла предложить мне скидку на годовую подписку. Хотя, да, Макс Огнев, для тебя доступно индивидуальное задание. В течение месяца соверши минимум 100 сделок и заработай минимум 100 золотых. Как тебе такое, Макс Огнев? Я в деле, тут же согласился я. Что-нибудь еще? Да, Макс Огнев, для тебя доступно индивидуальное задание. В течение 2 месяцев разори Луку Крысина, официального скупщика храма. Как тебе такое, Макс Огнев? Согласен, в этом случае, я был даже готов доплатить, чтобы мне выдали это задание. Что-нибудь еще? Да, Макс Огнев, для тебя доступно индивидуальное задание. Соверши в течение месяца сделку с настоятелем храма, князем Александром Михайловым. Как тебе такое, Макс Огнев? Беру. Что-нибудь еще? Для начала справься с выданными заданиями, Макс Огнев, невозмутимо отозвалась с тела. Удачи, купец 1-го ранга. На меня накатило легкое головокружение, а в следующий момент я испытал странное ощущение единения с окружающим миром. Как будто Стелла внесла меня в свою, ХМ, мировую сеть. «Спасибо», – прошептал я, окончательно отрываясь от Стеллы. Крысин дожидался меня у входа в зал и, стоило мне отойти от Стеллы, как он тут же поспешил ко мне навстречу. «Все в порядке, Макс, ты, что, с ней разговаривал?» Хоть он и постарался нацепить на себя маску заботливого дядюшки, я видел его насквозь. От Крысина так и разило подозрением и тревогой, разговаривал со Стеллой, ха-ха. Классная шутка, Лука Антонович. Действительно, криво улыбнулся скупщик. Ну а с кем ты тогда разговаривал? А, это, не обращайте внимания. Давняя привычка озвучивать свои мысли вслух. Вот как, задумчиво покивал Крысин. Ну и как все прошло, не знаю, я пожал плечами. А что должно было произойти? Я там стоял, но так и не почувствовал никаких изменений. Все правильно, с облегчением кивнул скупщик. Это потому, что я еще не выдал тебе амулет. Так чего мы ждем? Возможно, для начала ты ознакомишься с договором, вот же неугомонный какой. Нет, это уже выходит за рамки приличия. Мало того, что он в наглую продавливает свои хотелки, так еще и делает это без уважения. Амулет, Лука Антонович, мой голос похолодел. Или мне обратиться с этим вопросом к настоятелю храма? Не дерзи мне, щенок, оскалился Крысин, показывая свою сущность. Думаешь, прошел инициацию, и все, в храме еще нужно суметь выжить. Вы на что-то намекаете, Лука Антонович? Нахмурился я. Или, вернее, угрожаете. Я в последний раз предлагаю тебе присоединиться к славному роду Уваровых. Иначе Бур с его ребятками покажется тебе цветочками. Люблю цветы, усмехнулся я. Амулет, Лука Антонович, ты сам сделал свой выбор. Лицо скупщика перекосило от злости. Подавись. И он, дергаясь, словно истеричка, вынул из кармана амулет и бросил его на пол. Ну это уже совсем перебор. Интересно, у меня получится спровоцировать эту истеричку? И если да, то как можно этим воспользоваться? Или лучше проглотить оскорбление и отомстить потом? И снова выбор. По уму мне не стоит привлекать к себе внимание, и лучше бы спустить дело на тормозах, но я так перестану уважать сам себя. Хах, что-то мне подсказывает, что Виш опять будет ругаться. Любопытно, протянул я, демонстративно разглядывая лицо скупщика. Не знал, что у вас настолько говорящая фамилия, товарищ Крысин. Что ты сказал? Крысин аж побелел от бешенства. Я говорю, ведете вы себя как крыса. Слушайте, так у вас даже лицо крысиное. А если бы я не напомнил про амулет, вы бы его закрысили. Да, кстати, говорят, крысы мерзкие и грязные. Договорить скупщик мне не дал. Его лицо исказило ярость, и он, шагнув вперед, с силой толкнул меня в грудь. Я мог спокойно увернуться от его неумелого толчка, но даже не подумал этого сделать. Наоборот, повалился на спину, не забыв, впрочем, сгруппироваться. «А ну заткнись, щенок!» Крысин шагнул вперед. «Да я тебя сгною в проколах. Да ты не переживешь и одной ночи в келье. Да я засажу тебя в карцер. Вы меня еще пните!» Усмехнулся я с пола, в живот, как крыса. «Тварь!» Взвизгнул Крысин и действительно пнул меня в живот. Пнул неумело, но от души. Пнул и тут же запрыгал на одной ноге. «А-а-а! Мелкий ублюдок! Ну а чего ты хотел?» Пиная в подставленные локти. И я, пользуясь тем, что Крысин скачет на одной ноге и ругает меня, на чем свет стоит, покатился по полу к стеле, благо, было недалеко. Я в любой момент мог подняться и навалять ему, но зачем, если подставлять Крысина, то по полной. Докатившись до стелы, я коснулся рукой ее гладкой поверхности и произнес: «Нападение на послушника храма. Нападающий, наставник Крысин. Нападение зафиксировано». На этот раз голос с тела разнесся по всему залу, отчего Крысин мгновенно замолк, позабыв и про свою ногу, и про нанесенное ему оскорбление. «Макс», — Крысин облизнул в раз пересохшие губы, — «мы оба погорячились, такое бывает, но это все решаемо, не так ли? Да и зачем тревожить с телу по пустякам?» «Хм», — я пробежался по фигуре скупщика оценивающим взглядом. «Вы правы, Лука Антонович, все решаемо. Больше всего я сейчас жалел о том, что не могу увидеть его инвентарь. Эх, нужно срочно качаться и расти в рангах. Я бы предпочел решить вопрос миром». Крысин улыбался, но его щека нет-нет, да и дергалась. «Что скажешь, Макс? Прежде, я бы хотел получить свой амулет. Мне надоело смотреть на Крысина снизу вверх». И я, не отрывая руки от стелы, поднялся на ноги. Крысину не пришлось дважды повторять. Он послушно метнулся к валяющемуся на полу амулету и, вернувшись к стеле, протянул его мне. Я тут же нацепил амулет на шею и, переждав секундное головокружение, довольно улыбнулся. Не знаю, как объяснить, но у меня появилось ощущение второго пространственного кармана, а чувство единения с окружающим миром усилилось. Барон Камнев упоминал что-то насчет поощрения от храма за каждый взятый ранг, прищурился я. Как я мог забыть? Крысина аж перекосила, но он сумел сдержаться и даже выдавил из себя кривую улыбку. Он ненадолго задумался и вытащил из-за пазухи двуручный меч, редкий артефактный клинок. Крысин расплылся в довольной улыбке. Вечная заточка, повышенная прочность и дополнительный урон огнем. Такого нет даже у барона Камнева. Идеальный меч для настоящего мужчины. Был бы сейчас со мной Виш, он бы оценил иезуитское коварство крысина. Вручить новику крутой клинок, который не зазорно иметь воину пятого ранга. Бьюсь об заклад, от этого клинка у меня будут одни проблемы. С другой стороны, когда это меня останавливало, что ж, я убрал тяжеленный меч в амулетный инвентарь, с этим разобрались. Теперь можно перейти и к основному вопросу. А разве мы уже не договорились? Нахмурился Крысин. Это очень дорогой клинок. Это поощрение храма за взятый мной ранг, не согласился я, старательно давя в себе победную улыбку. Что до зафиксированного с тела и нападения наставника на новика, так мы еще не касались этого вопроса. Крысина передернула, но он, покосившись на стелу, нашел в себе силы промолчать. Хах, дружок, ты думаешь, что откупился от меня этим ненужным мне двуручником? Думаешь, ты здесь самый умный? Да я тебя до нитки сейчас раздену. Итак, Лука Антонович, я облокотился спиной о стелу, готовясь к долгому торгу. Что вы можете мне предложить, чтобы я позабыл об этих ужасных побоях и отозвал зафиксированное с телой заявление? Форма 2, берцы, штаны и голый торс. Глава 19. Так уж и быть, Лука Антонович, я пойду вам на уступки. Как думаете, что дороже, репутация официального скупщика храма или 22 золотых? Торг продолжался уже второй час, и я, честно говоря, немного притомился. А еще я хотел есть. И не просто есть, а жрать. Сначала мне было не до еды из-за обрушившихся на меня событий, потом ощущение сытости и силы давало закрытие проколов, затем была волнительная инициация у стелы. И только сейчас, битый час припираясь с крысиным, я почувствовал, как от голода крутит желудок. В итоге, пришлось пойти на хитрости дать крысину возможность сбить цену на золотой 2. Иллюзия победы в торгах, все дела. Я, конечно, мог бы максимально выкрутить ему руки. Но зачем? Крысин и так затаил обиду. А мне, хочешь не хочешь, придется какое-то время вести с ним торговые дела. А тут, сбив цену, он получит какое-никакое позитивное закрепление. Давай, хотя бы, 19. Судя по голосу и внешнему виду, Крысин и сам устал торговаться. 20 и договор, предложил я. А, бездна с тобой, устало махнул рукой Крысин. Договор, ты официально снимаешь обвинение и отзываешь свою жалобу у стелы. Хорошо, кивнул я, но деньги вперед. Крысин открыл было рот, чтобы возмутиться, но, взглянув на меня, резко передумал начинать очередной виток торгов. Вместо этого он проворчал себе под нос что-то нелицеприятное и снял с шеи амулет. Договор, процедил Крысин, протягивая мне свой медальон. И что я должен с ним делать, не понял я. Прикоснись к моему амулету своим, пояснил скупщик. Дальше все будет интуитивно понятно. Ну давай попробуем. Я прикоснулся к артефакту крысина своим амулетом, и в следующий миг передо мной появилось видение двух столбиков золотых монет. Картинка была смутная и даже расплывчатой, но я четко знал, что там ровно 20 монет, и что эту сумму мне предлагает крысин. Я мысленно согласился ее принять, и в следующий момент мой амулет едва заметно потеплел. Вот и все, губы крысина на мгновение скривились в победной улыбке. Твоя очередь. Я, раздумывая, с чего это он разулыбался, молча прикоснулся к стеле и произнес. Я, Макс Огнев, купец первого ранга, официально снимаю обвинение и отзываю свою жалобу. Принято. Провозгласила стела, и довольный крысин, одарив меня на прощание злым взглядом, тут же побежал к выходу. Ну а я не спешил отрывать руку от стелы. Да, очень хотелось кушать, да, был страх, что без проводника я заблужусь в коридорах храма, но я пересилил желание последовать за скупщиком. Крысин не внушал мне доверия, и я решил подстраховаться, заручившись в этом вопросе поддержкой стелы. Информация о произошедшем останется или исчезнет. Все, что происходит в храме, фиксируется, незамедлительно ответила стела. В том числе и ваша сделка. Макс Огнев, желаешь скрыть информацию о заключенной сделке? Да, но так, чтобы можно было обнародовать ее в любой момент. Такой возможностью обладает настоятель храма. При правильном запросе он в любой момент может получить любую информацию, касающуюся храма и присутствующих здесь одаренных. Доступ к информации о заключенной сделке. Можно ли добавить туда Камнева? Можно, Макс Огнев. Данная услуга стоит 1 золотой, Макс Огнев. Ох уж этот капитализм, беззвучно проворчал я, призывая из инвентаря монету. Держи. Доступ к сцене, произошедшей между новиком храма, купцом первого ранга, Максом Огневым, и наставником храма, инженером-подборщиком пятого ранга, Лукой Крысиным, Стелла принялась монотонно перечислять регалии всех участников договора. Предоставляется по запросу помимо настоятеля храма, воина седьмого ранга, князя Михайлова, наставнику храма, привратнику шестого ранга Дмитрию Камневу. «Ко мне в шестого ранга?» – мысленно переспросил я. «Все верно, Макс Огнев. На данный момент у наставника храма, барона Дмитрия Камнева, шестой неподтвержденный ранг. То есть официально у него пятый ранг? На данный момент да. Можно ли скрыть эту информацию о неподтвержденном ранге? Можно, Макс Огнев. 10 золотых. Но при этом, настоятель храма и другие ребята с высоким уровнем доступа все равно будут в курсе данной информации. Все верно, Макс Огнев. Что-то мне подсказывает, если я задержусь у Стеллы еще на полчаса, у меня закончатся все деньги. Очень уж умело она подсвечивает мои боли и проблемы и тут же предлагает их решение. Ладно, еще один вопрос. Наш торг с Крысиным не засчитывается за выполнение личного задания? Нет, Макс Огнев, мне показалось, или в голосе Стеллы вновь мелькнула насмешка. Ты же его не разорил, Макс Огнев. То, что Стелла через раз вставляет мое имя, начало немного подбешивать, но я решил не обращать на это внимания. Хорошо. Последний вопрос. До первого поощрения мне осталось 3 сделки, так, 4, поправила меня Стелла. Как это 4? Нахмурился я. 6-я сделка была с Крысиным, 7-я, с тобой. Я заплатил золотой за доступ к информации Камнева. Это была не сделка, не согласилась Стелла, Макс Огнев просто приобрел у меня услугу. Постой, а как же тогда наш первый договор? Ты же засчитала его за сделку, это было небольшое поощрение. Незамедлительно отозвалась Стелла. Мало кто может при первом же контакте с храмовой Стеллой выведать столько информации. Ясно. Надеюсь, Макс Огнев, тебе не нужно напоминать, что мошенничество и поиск лазеек в правилах – это путь барыги, а не купца. Не нужно, проворчал я. Похоже, мой гениальный план только что провалился. Я-то хотел купить и продать какую-нибудь ерунду своим соседям по келье, постепенно повышая цену. К примеру, взять кусок мыла за 2 медика, а продать за 1. Да, в таком случае я потеряю 100 медиков, но зато выполню первое индивидуальное задание. Вот только Стелла только что недвусмысленно дала мне понять, что такое не прокатит. Что ж, придется подумать. Ладно, Стелла, мне пора идти. Будем на связи, Стелла. На мгновение в голосе Стеллы мелькнула грусть. Будем на связи, Макс Огнев. Бывают такие моменты, когда четко понимаешь, пора заканчивать разговор и уходить, будь то поход в гости или даже проведение крупной сделки. Просто накатывает понимание, или ты поставишь точку прямо сейчас, или дальше будет хуже. Поэтому, несмотря на множество появившихся вопросов, я оторвался от Стеллы и пошел на выход. И только выйдя в коридор, озадаченно замер на месте. Я не знал не только как попасть в столовую, но даже как вернуться в келью. «Иди прямо», под потолком мелькнула размытая тень. А в следующий миг у меня на плече появился Виш, на первом повороте направо. «Виш», беззвучно обрадовался я, «ты бы знал, что сейчас было». «Я знаю», усмехнулся дракончик, впиваясь в плечо всеми своими когтями. Я не стал на всякий случай залетать в зал и наблюдал за тем, как ты унижаешь Крысина из коридора. «Что я могу тебе сказать, Макс, ты просто красавчик. Хотя, я всерьез думал, что ты ему врежешь. Тогда бы я остался без крутого меча и 19 золотых. Ты только не увлекайся», — посоветовал Виш. «Стелла помогает всем без исключения, но блюдет исключительно свои интересы». «И что это за интересы?» — заинтересовался я, добираясь до перекрестка и сворачивая направо. «Есть много всяких легенд», — поморщился дракончик. «И не хочу забивать тебе голову этими сказками». «Да ладно тебе, Виш», — удивился я. «Я же не мальчик, чтобы верить всему подряд. Разберусь, что да как». «Нет, Макс», — Виш помотал головой. «Не думаю, что это будет хорошей идеей. Единственное, чем я могу поделиться, так это наблюдением, зафиксированным Императорской Академией Наук. Сейчас, кстати, снова направо, потом до конца прямо и слева будет выход в столовую». «Спасибо», — поблагодарил я фамильера, снова сворачивая направо. «Ну так что там за наблюдение?» «Примерно каждый 10-й форточник, взявший 10-й ранг, бесследно исчезает из этого мира». «Именно форточник?» – переспросил я. «Постой, наверняка речь идет о портале в другие миры. Та самая возможность вернуться домой, о которой ты мне уже рассказывал. И у тебя, Макс, есть все шансы пройти свой путь и узнать, правда это или нет. Выходит, я вспомнил бесцветный голос Стеллы, в котором нет-нет, да и мелькали оттенки эмоций. У Стеллы есть свой план. Бьюсь об заклад, она не случайно помогает всем одаренным. Именно, подтвердил Виш. Я же говорю, Стелла блюдет свои интересы. Готовит высокоранговых одаренных. Мысль так и крутилась на кончике языка, но поймать ее мне все никак не удавалось. Но при этом топит за честность. Слушай, Виш, а много в империи Стелл? Много, кивнул фамильяр. Но храмовые самые, как бы вернее выразиться, могущественные. Вот, я хотел было уточнить этот момент, но стоило мне дойти до очередного перекрестка и повернуть налево, как в нос тут же ударил запах свежей выпечки с корицей. Ноги сами понесли меня в сторону столовой, и я уже не мог думать ни о чем, кроме еды. Зайдешь в столовую, принялся инструктировать меня Виш. Иди направо, в зону наставников. Там за пару серебряных можно заказать вкусный и сытный обед. А что слева? Там трапезная для послушников. Кормит бесплатно, но по расписанию. И мы его, как ты понимаешь, нарушаем. В любой другой момент мне стало бы совестно, но сейчас божественный аромат еды сводил меня с ума. Я сам не заметил, как поздоровался с уставшей женщиной, стоявшей на раздаче, ткнул в первые попавшиеся блюда и выложил на стойку два серебряных. А вы, простите, кто? Нахмурилась женщина. Алла Ильинична, тут же подсказал Виш. Скажи, что ты новенький, только что вернулся с закрытия проколов и пообещай в следующий раз занести такой красивой девушке жабью склянку с красителем, гоблинский мешочек с сон травой и одну порцию крысиного яда. Я практически на автомате отбарабанил все, что мне сказал Виш, чудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на еду прямо сейчас. С прокола, ахнула мгновенно подобревшая женщина. Да вы присаживайтесь. Я вам сейчас подам свое фирменное блюдо. Она явно спутала тебя с кем-то из наставников, хмыкнул Виш, с интересом принюхиваясь к доносящимся с кухни ароматам. Тебе что-нибудь взять? Запоздало вспомнил я. Только если стакан молока. К слову, несмотря на изменившееся ко мне отношение, два серебряных с прилавка все равно исчезли. Не прошло и нескольких минут, как мы с Вишем, заняв столик у стены, приступили к обеду. Я, несмотря на зверский голод, старался трапезничать культурно, а дракончик, наплевав на приличия и законы физики, уменьшился и рыбкой нырнул в стакан с молоком. Так мы и сидели, я методично уплетал божественное рагу со специями, а фамильяр принимал молочную ванну. И только когда я утолил первый голод, и ко мне вернулась способность трезво соображать, я вспомнил про вопрос, который должен был задать Вишу первым делом. Как прошла беседа камнева и мага? О, Виш вылетел из стакана, умудрившись не расплескать ни капли. Это было познавательно. Виш, ты не поверишь, Макс, дракончик уселся на стол передо мной и расплылся в довольной улыбке. Оказывается, все дело в Пылаевых. Это как? Не понял я, заканчивая с рагу и принимаясь за сбитень невероятно вкусный рулетик. Ведь партнер камнева был последним из рода, из того, что я понял из очень аккуратных высказываний личного порученца императрицы. А по сути ищейки, старый граф умудрился заделать себе наследника. Да ладно, не поверил я. Дмитрий же говорил, Пылаеву было 120 лет. 123, поправил меня Виш. Он одаренный, Макс. К тому же, последний из рода. Ну, первое еще понятно, кивнул я. А второе-то при чем? Говорят, Виш сделал морду кирпичом, что чем меньше одаренных в роду, тем выше у них сила. Апа, многое тут же стало на свои места. Так вот откуда идет нездоровая тяга уничтожать весь род. Именно, усмехнулся Виш. Последний из рода может такое выкинуть, что потом десятилетиями придется разгребать. А почему, в таком случае, Пылаев? У его рода не было явных врагов. С полуслова понял меня Виш. Явных не было, хмыкнул я. А тайные, он определенно умер не своей смертью, не так ли? Так, Виш так и лучился довольством. Ищейка намекнул камневу, что старый граф умер от яда. От яда? Постой, только не говори, что в деле замешаны Уваровы. Не буду, усмехнулся фамильяр. Но за неделю до гибели у Пылаева было несколько встреч, и одна из них была с младшим сыном текущего главы рода Уваровых. Что хотел личный порученец императрицы? Узнать, что камневу известно о похождениях Пылаева. И что сказал Дмитрий? Он дар речи потерял. Виша сложившаяся ситуация, кажется, забавляла. Камнев же вообще не умеет врать. Это да, машинально кивнул я, вспомнив помешанного на чести воина. И что дальше? Да ничего. Ищейка как понял, что наш друг слыхом не слыхивал ни про какие любовные похождения старого графа, так тут же свернул беседу и, взяв с Камнева слово держать все в секрете, убыл. Интересно, я с сожалением отставил в сторону опустевшую кружку. Этот порученец императрицы, что именно он хотел? А мне интересно, откуда у императрицы появилась информация о новорожденном наследнике Пылаевых, не согласился Виш. Именно о новорожденном, чем-то это слово царапнуло мое внимание. Виш открыл было рот для того, чтобы отвесить саркастичный комментарий, но тут же его закрыл. Слушай, а ведь ты прав. Фамильяр взмахнул кончиком хвоста. Ищейка ни слова не сказал про новорожденного. Наследнику может быть сколько угодно лет. У императрицы просто-напросто взялась откуда-то информация о его появлении. Выходит, мы можем попробовать его найти? Можем, Виш задумчиво кивнул. Да, можем. Даже не просто можем, а должны. Чтобы? Чтобы отвести от тебя подозрения. И чем раньше мы его найдем и сведем их с Камневым, тем лучше. Потому что... Признаться, я пока никак не мог понять, зачем нам искать последнего из рода Пылаевых. Первая официальная проверка, и любой дурак поймет, что ранг Камнева вырос не просто так, терпеливо пояснил Виш. К тому же, не забывай про договор о закрытии 10 проколов. То, что от него хотели избавиться, и так понятно, нахмурился я. И да, я помню, что без первого номера Камнев при закрытии прокола теряет ранг. Ведь так он и скатился до 5-рангового. Вот только я до сих пор не понимаю, при чем здесь мы, учитывая, что личный порученец императрицы прибыл в храм на следующий день после твоего появления, у нас всего два варианта, Виш сделался необычайно серьезен. Первый, это совпадение. Ты про наследника? Да, кивнул дракончик. И неважно, случайное это стечение обстоятельств или кто-то слил информацию о наследнике Пылаева. В этом случае... Все заинтересованные лица будут искать или новорожденного одаренного ребенка с ярко выраженным даром огня, или шерстить всех пассий Пылаева, продолжил я, чтобы вычислить потенциального наследника, которому может быть под сотню лет. Верно, подтвердил Виш, это оптимальный для нас вариант. Пока они будут заняты поисками Пылаева, мы спокойно закончим адаптацию в храме и исчезнем на периферии империи. Где и начнется мой торговый путь, усмехнулся я. Который рано или поздно приведет нас в столицу. Именно, глаза Виша фанатично блеснули. И у нас будет время, чтобы набрать силу. Отличный план, я в отличие от фамильяра, был настроен скептически. С первым вариантом разобрались. Что по второму? О, Виш скривился. Боюсь, тут все сложнее. Удиви меня. Кто-то может подумать, что пришедшая через императрицу информация о появлении последнего из рода Пылаева, а мы с тобой помним... чьим бастардом был 123-летний граф. Ближе к делу, Виш, кто-то может соотнести информацию о появлении наследника и форточника и подумать, что именно этот форточник и есть тот самый наследник. А вот сейчас, если бы я не сидел, у меня от осознания этого факта отнялись бы ноги. Ведь действительно, так оно и случилось. Выходит, Стелла, заметив, что род Пожарских вот-вот окончательно прервется, выдернула меня из моего мира. Возникает резонный вопрос, откуда об этом узнал личный порученец императрицы? Виш, а кто у нас императрица? Маг 11 ранга, тут же подсказал фамильяр, идущая путем оракула. Апа, вот-вот, Макс, Виш заглянул мне в глаза, и если у тех же самых Уваровых хватит ума и влияния рассмотреть второй вариант, а у них предостаточно и первого и второго, то, хрипло переспросил я, чувствуя, как несмотря на выпитый сбитень в горле пересохло. То очень скоро на тебя будет открыта охота, Макс. Глава 20. Какие у нас варианты, Виш? От услышанного резко пропал аппетит, и я невольно порадовался, что успел поесть. Вариантов немного. Фамильяр бросил на стакан с молоком прощальный взгляд и взлетел мне на левое плечо. Самый разумный, не отсвечивать. Увы, я поморщился, вспоминая, что мы уже успели наворотить, не выйдет. Полученные от Стеллы 4 дара, победа над Бьорном, драка с новиками, закрытие 3 проколов, конфликт с крысиным. Да уж, что-то с самого начала пошло не так. Я знаю, о чем ты думаешь, вздохнул Виш. Слишком много на тебя навалилось. И это еще мягко сказано, невесело усмехнулся я. Не спеши во всем винить меня, огорошил меня Виш. Да, из-за меня твой путь стал более насыщенным, но... Постой, прервал я дракончика. Ты сейчас о чем вообще? Я тебе уже говорил, поморщился Виш. Чем больше сложностей и испытаний на пути одаренного, тем лучше для него. И, скажем так, хоть я и даю тебе определенные преимущества, но за все приходится платить соответствующую цену. То есть, нахмурился я, ты хочешь сказать, что не будь тебя, я бы не попал в такую ситуацию. Раньше я так и думал, кивнул дракончик. Но подслушав разговор Камнева и императорской ищейки, я понял, что Стелла не случайно притянула именно тебя. Ты потомок Пожарских, Макс. Да это и так понятно, отмахнулся я. Ты мне про Стеллу растолкуй и про, как ты сказал, насыщенность пути. Чем ярче дар одаренного, тем больше испытаний встретится на его пути. У тебя большой потенциал, Макс, и будь готов к тому, что неприятности сами будут валиться тебе на голову, как с крысиным. И это только начало, кивнул Виш. Ни с того ни с сего ополчившийся против тебя дворянин, и последующая затем дуэль, попытки других торговцев кинуть тебя на деньги, засада разбойников, смертельно опасные проколы. Стелла будет подсовывать тебе одно, КХМ, приключение за другим. Раскрой потенциал или умри, поморщился я. Именно, Виш довольно клацнул зубами. Увы, но отсидеться в стороне не выйдет. А знаешь, я с удивлением заметил, что не просто кидаюсь пафосными словами, но действительно так считаю, а я готов. Это будет интересно. Посмотрим, что ты скажешь завтра, хмыкнул Виш. После того, как проспишься. Слушай, а эта мысль, стоило дракончику упомянуть про сон, как я тут же почувствовал, как у меня закрываются глаза. Подскажешь, как добраться до кельи? Посуду оставляй на столе, тут же принялся командовать Виш. Выходи в коридор и на первом перекрестке поворачивай налево. Я поднялся на ноги и, следуя указаниям фамильера, поплелся в коридор. В келье наверняка находился Бур со своей шайкой и тот странный фехтовальщик, но мне было абсолютно плевать. Все, чего я хотел, упасть на кровать и отрубиться. Ведь не зря говорят, утро вечера мудренее. Столовая храма. Алла Ильнишна с интересом наблюдала за новым наставником, вежливый, даже обаятельный и, что самое главное, щедрый. Не стал просить сдачи с 2 серебряных монет, пообещал принести необычные ингредиенты. Да и аппетит у нового наставника оказался что надо, в один присест умял полноценную порцию ее фирменного рагу, лучшие средства для восстановления после проколов. Но были и странности. Одаренный, хоть и заказал стакан молока, но не притронулся к нему и пальцем, хотя обычно и наставники, и послушники выпивали все до капли. Коровье молоко, в соотношении цена восстановления, выигрывало даже у ее фирменного рагу. А может, новому наставнику не понравился вкус? Неужели храмовая буренка готовится к котелу? Вроде и хорошо, будет прибавление, а значит больше молока, но что делать с горечью? Алла Ильнишна смахнула со стола пыль и сноровисто переставила на поднос оставшуюся после одаренного посуду, миску из-под рагу, блюдце из-под рогалика, кружку из-под сбитня и стакан с молоком. Украдкой обернувшись и удостоверившись, что в столовой кроме нее никого нет, она сделала глоток из стакана, но тут же выплюнула все обратно в стакан. Неудивительно, почему одаренный не стал его пить. Молоко, несмотря на насыщенный цвет, оказалось совершенно безвкусным. Храм. Келья номер 5. Макс, вставай. Кажется, мне снился то ли полный золота бассейн, то ли черная, как ночь, Стелла. Вроде бы только что перед глазами стояла какая-то картинка, но стоило мне услышать голос Виша, как я тут же забыл, что мне снилось. Интересно, каково это, запоминать свои сны? Макс, открыв глаза, я обнаружил себя лежащим на ближайшей к выходу койке. Соседняя со мной кровать оказалась пуста, а на остальных спали новики храма. Полотенце на спинке кровати, одежда на тумбочке. Я благодарно кивнул Вишу и, подхватив одежду с полотенцем, направился в душевую. Новики еще спали, и перед тем, как скрыться в уборной, я смог хорошенько рассмотреть каждого из них. На левой стороне кельи расположились Бур и его шайка, прыщавый маг, 2 инженера, один лохматый, второй с заячьей губой и тот самый фехтовальщик. На правой стороне спали 3 новиков, тот самый, который стоял на четвереньках, и те 2, которые лежали под кроватями. Судя по тому, что никто не попытался отомстить мне ночью или наехать, когда я завалился в келью, администрация храма вставила Буру и его компашке хороший такой пистон, да и светящийся оранжевым кошачий глаз, висящий под потолком, явно намекал, что келья находится под наблюдением. Что ж значит, Буру и его компашка попытаются отыграться за пределами кельи. В то, что все проблемы и обиды окажутся забыты, я не верил. Наблюдающий артефакт, Это временное решение. Ни прыщавый магик, ни здоровяк Бур не позволит пошатнуть свой авторитет. Да и неизвестно, как поведет себя прогнувшаяся под Бура и его компашку троица. В общем, что-то мне подсказывает, что от этих ребяток проблем будет как бы не больше, чем от крысина. Пройдя из кельи в уборную, я задумчиво хмыкнул. Слева от входа вдоль стены висели 5 раковин под широким зеркалом. Справа вдоль стены шли тонкие не то трубы, не то прутья непонятного назначения. На противоположной стороне находились 5 туалетных кабинок. Ну а по центру уборной с потолка свисали стальные лейки. Не дать не взять армейский минимализм. Аж ностальгии повеяло. Хотя стоп, у нас душа как такового и не было. Баня по четвергам, и хватит. Так что тут, можно сказать, царские условия. Я наскоро разделся и, разобравшись с нехитрой системой кранов, залез под душ. Ух ё, я предполагал, что горячей воды не будет, но что она будет настолько ледяной. Помогу, усмехнулся Виши, взлетев, вцепился в лейку. Вода все так же свободно пролетала сквозь бестелесного дракончика, но она стала теплее. Не знаю, что сделал Виш, но душ перестал казаться мне ледяной пыткой, и я даже получил удовольствие, нежась в горячих струях воды. От души, братишка, стоило мне вывернуть кран, как Виш тут же спикировал и занял свое привычное место на левом плече. Я же наскоро обтерся, надел на себя чистую одежку и задумчиво уставился на грязные вещи. В храме, хи-хи, самообслуживание, просветил меня Виш. Мыло на раковине, постиранные одежды развешивать вон на те трубы. Вот оно что, пробормотал я, берясь за мыло. Теперь ясно, что это за прутья и зачем их протягивать вдоль стены. За стеной котельная, подсказал Виш. Пара часов, и старый комплект одежды полностью высохнет. Мудро-мудро, хмыкнул я, берясь за стирку. Несмотря на то, что я встал рано, меня пока что все устраивало. Я отлично выспался, раз, никто мне не мешает, два, ну и есть время подумать, три. Стирка одежды, дело нехитрое, и я сам не заметил, как вновь погрузился в свои мысли. На чем я там остановился? Ах да, на товарище крысине. Как бы мне умудриться его разорить? Стелла явно не дает непосильных заданий, а значит, это реально. Да и потом, бьюсь об заклад, что крысин ворует. Иначе Стелла и не подумала бы выдавать мне такое задание. Официальный скупщик храма явно ее не устраивает, а значит, мне нужно для начала побольше разузнать про крысина. Чем он торгует, какую наценку делает, кого обманывает, на чем зарабатывает и как подворовывает. Ну а потом можно сыграть на его жадности. Да, точно. Узнать, какие ингредиенты из проколов пользуются в храме спросом и провернуть хитроумную комбинацию. Стоило в голове появиться наметком плана, как настроение тут же поползло вверх. Ты явно что-то задумал. Вишу надоело наблюдать за тем, как я простирываю рубаху, и он решил поболтать. Это касается крысина. Так, так, согласился я. А ты, что, разве не все мои мысли читаешь? Я же не Стелла, вздохнул фамильяр. Только те, которые ты адресуешь непосредственно мне. Ясно, кивнул я. Есть кое-какие задумки. Но для начала мне нужно узнать, какие ингредиенты добываются из проколов. Какое совпадение, хмыкнул фамильяр. Сегодня по расписанию как раз классификация проколов и их обитателей. И да, первое занятие начинается через 20 минут. По идее, ты успеваешь даже позавтракать. Ты знаешь сегодняшнее расписание, удивился я. Я много, что знаю, с гордостью ответил Виш. Кстати, ко мне взойдет за тобой сразу после занятий, так что не забудь напомнить ему зайти в столовую. Понял, протянул я, раздумывая про сегодняшние занятия. С одной стороны, я бы с удовольствием их прогулял и отправился с Камневым закрывать проколы, с другой информация, сила, и мне она, как ни крути, жизненно необходимо. Сколько хоть занятий будет, узнаешь, усмехнулся Виши и неожиданно сменил тему. Кстати, Макс, ты в курсе, что наблюдающий артефакт есть только в келье? Ты это к чему? Не понял я, все еще размышляя о предстоящих занятиях. Да так, хмыкнул фамильяр, а в следующий момент дверь в душевую распахнулась. Первым зашел Навик Бур, за ним прыщавый магик и двое будущих инженеров, один из которых тут же прикрыл дверь за собой. «Вы серьезно?» — с я удивлением посмотрел на набычившегося воина. «Прошлый раз ничему не научил, валим его», — вместо ответа прогудел Бур. «Сначала запинаем, как шавку подзаборную, а потом макнем башкой в сортирную яму. С превеликим удовольствием». Вперед шагнул прыщавый магик и, зло сверкнув глазами, вскинул перед собой руки. Я не стал ждать, пока он закончит формировать плетение, и швырнул в него куском мыла. Уж что-что, а на мыле в храме не экономили. Здоровенные бруски, да более напоминающие советское хозяйственное мыло, с трудом помещались в ладонь. Ни Бур, ни оба инженера отреагировать не успели, и мыло угодило прыщавому в многострадальный нос. Он и так был красным, видимо, штатный лекарь храма не стал долечивать магика, ограничившись сращенными костями рук, а тут еще и кусок мыла. Вскрикнув от боли, прыщавый магик тут же позабыл про плетение и схватился за свой шнобель. Я же, воспользовавшись секундной заминкой, схватил с соседней раковины второй кусок мыла и сунул его в только что постиранную рубаху. «Убью!» — взревел Бур, бросаясь вперед, но я уже успел скрутить рубаху и махнул в его сторону самодельным кистенем. В армии мы для этой цели использовали полотенце, но сейчас мне до него было слишком далеко тянуться. Видимо, концепция самодельных кистеней была Буру хорошо знакома, поскольку он тут же сдал назад и недовольно рыкнул. «Илон, Ростик». Инженеры послушно шагнули вперед и практически синхронно взмахнули руками, в которых были зажаты телескопические дубинки. Впрочем, удивляться у меня не было времени. Я шагнул вперед и с силой врезал самодельным кистенем конопатому по голове. Он, конечно, попытался прикрыться левой рукой, но это было тщетно. Мыло, завернутое в мокрую рубаху, врезалось конопатому куда-то под ухо, и в челюсти новика что-то громко щелкнуло. «Уй-уй-уй-уй-уй», замычал конопатый, позабыв про дубинку. «Уй-уй-уй». Его оружие упало на пол, а сам он отшатнулся назад, давая мне пространство для маневра. Ну как не воспользоваться таким великодушным предложением? Шагнув вперед, я с ноги пробил Буру в живот, отбросив его на магика, размазывающего по лицу сопли с кровью. Шаг в сторону, и конопатый, получив солнышко, падает на пол, хватая ртом воздух. Правда, в следующий момент мне пришлось отскочить в сторону, уворачиваясь от дубинки второго инженера. Вжух, вжух, вжух. В новика с заячьей губой, казалось, вселился демон. Он так быстро махал своей дубинкой, что я невольно отпрянул назад, не решаясь выставить блок. Вжух, вжух, вжух. Дубинка летала, как сумасшедшая, и я все никак не мог найти момент для того, чтобы или пнуть новика, или врезать по нему кистенем. Все, что я смог, пару раз взмахнуть самодельным оружием, пытаясь выбить дубинку у новика из рук. Вот только все было тщетно. Он двигался, как молния, то и дело наскакивая на меня и вынуждая уходить в глухую оборону. Уж не знаю, было ли дело в страхе, или у инженера случился припадок гнева, но он походил на берсерка, бесстрашно бросаясь вперед. Ну и самое главное, он выиграл время своим дружкам прийти в себя. Первым оправился от удара ногой Бур. Здоровяк подхватил с пола дубинку и поспешил на помощь бешеному новику. Вторым очухался прыщавый. Магик перестал рыдать и, зло сверкнув глазами, снова принялся формировать атакующую технику. «Не надо огненный шар!» — рявкнул Бур, заходя с левого фланга. «Нас зацепишь! Повесь на Илона щит!» Но у магика, по всей видимости, было свое видение боя. И, к счастью для меня, у него что-то не получалось. «Вместе!» — крикнул Бур, бросаясь на меня вместе с запыхавшимся инженером. И если сам здоровяк был полон силы и энергии, то берсерк сдувался прямо на глазах. Его движения замедлились, появилась одышка, а пелена бешенства, застилавшая ему глаза, медленно, но верно сменялась страхом. «Моя очередь!» — выдохнул я и, увернувшись от выпада Бура, взмахнул своим кистенем. Здоровяк, в отличие от берсеркера-инженера, двигался намного медленнее, и я с легкостью зарядил ему мылом в локоть. Бур злобно зашипел и, выронив дубинку, попытался сгробастать меня в свои медвежьи объятия. Не знаю, на что он рассчитывал. На то, что попытаюсь ударить его кистенем. Или отпряну назад, а может и вовсе дам себя поймать, но ничего из этого не вышло. Я просто-напросто выпустил кистень из рук и пробил ему в челюсть стандартную двоечку. Бур тут же поплыл, и я добил его боковым с левой. Хотел было прописать ему апперкот, но здоровяку хватило и бокового. Всхрапнув, словно бык, он кулем повалился на бок, а я, ни на секунду не забывая про магика, повернулся к инженеру. В его глазах уже вовсю плескался страх, и все, на что его хватило, выставить перед собой свою дубинку. Все, что мне оставалось делать, выхватить ее у него из рук и хорошенько врезать с правой. Вот только во время удара я поскользнулся на мокром полу и вместо богатырского удара, лишь легонько скользнул ему по скуле. Как говорится, размах на рубль, удар на копейку. Впрочем, Илону хватило и этого. Навик схватился за лицо и упал на пол, где свернулся калачиком. Он явно опасался, что ему прилетит с ноги, и мне стоило больших сил сдержаться и не пнуть его в живот. Вот правда, очень хотелось, но я не стал. Я не особо принципиальный парень, но бить лежачего, который морально и физически раздавлен, на мой взгляд, перебор. «Ну и зря», — шепнул Виш, видя, что я не стал добивать соперника. «Нельзя оставлять за спиной недобитых врагов. Какой из него враг?» — отмахнулся я и, хорошенько прицелившись, метнул дубинку в прыщавого. Тот до сих пор не мог сформировать своими трясущимися руками атакующее плетение, и мне оставалось только порадоваться, что в этот раз обошлось без магии. От дубинки магик увернулся, но это было последнее, что он сумел сделать. Два удара сердца, и я уже был на расстоянии удара. Прыщавый, закусив губу, начал было поднимать руки, вот же неугомонный. Но в следующий миг его глаза закатились. И неудивительно, ведь мой кулак врезался ему прямо в многострадальный нос. Магик хрюкнул и закрыл лицо руками. Я же, окинув взглядом превратившуюся в поле битвы душевую, посмотрел на внимательно наблюдающего за мной инженера-берсеркера. «Рубаху постираешь и повесишь сушиться». Я посмотрел ему в глаза, и тот тут же согласно закивал. «Ха-ха, хорошо, в следующий раз жалеть не буду», — предупредил я. «Ноги, руки переломаю, всем». Инженер снова закивал, словно китайский болванчик. «Ты уже предупреждал мага», — напомнил неугомонный Виш. «Они не воспринимают тебя всерьез, Макс». «Что теперь?» — скривился я, собирая с пола телескопические дубинки и убирая их в инвентарь. «Убить его?» — у него на этот счет сомнений не было, — напомнил фамильяр. «Ты видел его глаза? Да он даже своих дружков был готов спалить, лишь бы тебя уничтожить». «Нет, Виш», — я покачал головой, — «не могу. Он ведь, по факту, ничего и не сделал. Потому что не смог. Этот бездарь даже не смог освоить невербальный огненный шар. Макс, этот магик проблема, и все, Виш», я прервал фамильера, закрывая неприятную тему. «Потом обсудим этот момент, твое дело». Тут же надулся дракончик. «Потом не говори, что я тебя не предупреждал. Я бы мог, конечно, попытаться объяснить фамильеру, что такое мораль, и почему нельзя просто так убить не понравившегося тебе человека, но не стал. Во-первых, сомневаюсь, что он поймет, а во-вторых, не хотелось бы опоздать на свое первое занятие. Завтрак из-за этих дурачков я уже пропустил, а вот на учебу были все шансы прийти вовремя. Вот только стоило мне выйти из душевой, как я попал под прицел внимательных взглядов. Но если трое новиков сидели на кроватях, натянув на себя одеяло, словно те могли их защитить, то фехтовальщик стоял посреди прохода, и его взгляд, а также готовая к бою поза не предвещали ничего хорошего. Глава 21. Не рекомендую вам принимать душ. Я покосился на сидящих на кроватях новиков и, не дождавшись от них никакой реакции, взглянул на фехтовальщика. «Какие-то проблемы, ты мне скажи», — прищурился фехтовальщик. «Все зависит, на чьей ты стороне». Я демонстративно пробежался взглядом по его готовой к бою фигуре. В этот момент мне пришла запоздалая мысль, что кистень можно было и взять с собой. Так, на всякий случай. Хотя, всегда можно воспользоваться трофейными дубинками. «Я на своей стороне», — отозвался фехтовальщик. «А ты?» «Я тоже на своей, но не люблю беспредельщиков». Бур поверил в себя, фехтовальщик, осознав, что схватки не будет, расслабился и неожиданно предложил. «Если между нами нет разногласий, может, обсудим все по пути на занятия?» «Идет», — тут же согласился я и, шагнув вперед, протянул ему руку. «Я Макс Огнев, купец первого ранга, Ландер фон Штерн». Фехтовальщик с удивлением посмотрел на мою руку, но тем не менее ее пожал. «Воин первого ранга, приятно познакомиться», — кивнул я. «Веди, Ландер, а по пути я с интересом послушаю про местные расклады». Тут недалеко, Ландер, не обращая внимания на наблюдающих за нами новиков, направился к выходу из кельи. «А ты не из робкого десятка, Макс, мне чужого не надо, но свое возьму, чье бы оно ни было», — отшутился я. Выходя из кельи, я краем глаза заметил, как один из новиков что-то шепчет остальным и, не дождавшись их ответа, бросается вслед за нами. «Крестьяне», — пренебрежительно бросил Ландер, заметив мой интерес. «Будущее мясо для закрытия проколов». «Ух ты», — удивился Виш, — «а паренек-то непрост, зуб даю, из дворян, причем, потомственных. Интересно, из какого он мира?» Я бы на твоем месте не был бы столь категоричен. Оглянувшись, я увидел, что все трое новиков следуют за нами на почтительном расстоянии. В первую очередь они будущие инженеры. В первую очередь они крестьяне, не согласился Ландер. Но что мы очерни? Расскажи о себе, Макс. Было бы что рассказывать, усмехнулся я. Я, признаться, до сих пор немного не в себе. Понимаю, невесело усмехнулся Ландер, ведя меня по храмовым коридорам. Давай тогда я расскажу тебе, что нас сегодня ждет, а потом отвечу на твои вопросы. Давай, согласился я. Мутный он какой-то, недовольно фыркнул Виш. Я бы не стал ему доверять. А во, Виш что, ревнует? Сегодня по расписанию у нас три занятия. Начал свой рассказ Ландер фон Штерн. История империи, затем обед, далее боевая подготовка, ужин и медитация. А во, удивился я. Одно занятие идет 3 часа, 4, поправил меня Ландер. Но с медитацией нас частенько отпускают. Занятно, протянул я. А какие у тебя взаимоотношения с Буром и его компашкой? Нейтральные, поморщился Ландер. Бур коровин из ремесленников, хвастался, что кузнец. Хотя, судя по его фамилии, он из пастухов. Остальные, такая же голытьба, как и эти. Ландер даже не посмотрел на следующих за нами новиков, но я сразу же понял, кого он имеет в виду. Прыщавый не выглядит крестьянином, заметил я. Слишком злой, худиш не говорит, но я думаю, что он из беглых рабов. Говорящее имечко, усмехнулся я. Среди крестьян такое распространено, кивнул Ландер. А насчет злобы ты верно подметил. Ее в нем на троих хватит. Остальные, подпевалы, Илон и Ростик-то, они самые. Вместо того, чтобы со своими держаться, решили к Буру с худишем прибиться. Мда уж, я покачал головой. А фамилии их знаешь? Какие фамилии у крестьян? Удивился Ландер. Коровин, единственный, кто выделился. Думается мне, его семья кому-то из благородных служила. Ладно, а остальные? Я их имена даже запоминать не стал, отмахнулся Ландер. Помрут в первом же проколе. С чего ты взял? Они уже неделю с чем-то в храме и до сих пор не решились за себя постоять. Для Ландера это было нечто само собой разумеющееся. Мясо. Занятно, протянул я, ловя промелькнувшую мысль. А ты сам-то давно здесь? 2 недели, с достоинством отозвался Ландер. Я когда в храм попал, Коровин уже месяц здесь провел. Худишь 2 недели. Илон с Ростиком чуть поменьше. Приставали? Попробовали, усмехнулся Ландер. Но куда вчерашним крестьянам да фон Штернов? А эти? Я кивнул в сторону, имея в виду следующих за нами новиков. От 5 до 7 дней, разом поскушнел Ландер. Дались они тебе. У меня на них свои планы, усмехнулся я и, немного помедлив, добавил. Крестьяне должны пахать. Объяснять Ландеру про гражданское общество и про то, что все люди равны, не было никакого смысла. Во-первых, не поймет. Во-вторых, будет считать меня сумасшедшим. С фон Штерном нужно говорить на его языке, а что может быть понятнее дворянину, нежели желание загрузить крестьян работой. А ты прав, Макс. Ландер посмотрел на меня не то с уважением, не то с одобрением. Надо будет к ним присмотреться. Забирай под себя Конопатова и его дружка, предложил я. Как их там, Илоны? Ростик, подсказал фон Штерн. Всего 2. Ну ты даешь, Ландер усмехнулся я. До этого разговора ты их за людей-то не считал. К тому же, Ростика и Илона ты уже знаешь. Да и потом, кто мешает тебе подмять под себя Бура и Худиша? Худиш слишком много о себе возомнил, поморщился Ландер. Но в целом, твоя идея мне нравится. Каждому уважающему себя дворянину нужны пажи и оруженосцы. Договор, я протянул фон Штерну руку. Мне эта троица, тебе та четверка. Если мне понадобится твоя помощь, ты ее получишь, заверил я фон Штерна. Тогда договор, Ландер пожал мне руку. Теперь я понимаю, почему ты купец. То ли еще будет, Ландер усмехнулся я. И вообще, подумай насчет долгосрочного сотрудничества одного перспективного воина и не менее перспективного купца. Я намеренно поставил фон Штерна на первое место, играя на его гордости. Мне хватило 5-минутного разговора, чтобы прочитать фехтовальщика и выявить его слабые стороны.